Глава 13. Проснулась, ощущая на себе сверлящие взгляды. Потянулась, жмурясь, перевернулась на бок и приоткрыла глаза. Камеристка со служанкой переглянулись и синхронно поклонились. «Госпожа, уже обед!» «Вставать пора, госпожа!» «Что-то мне это напоминает», — зевнула и села, пытаясь пригладить волосы. «Как вы себя чувствуете, госпожа?» — участливо поинтересовалась Роза. «Как никогда отдохнувший», — отозвалась сипло и растерла лицо ладонями. «Но для полного счастья мне нужен душ и кофе. Готова умереть за кофе». «А вот, подарок от господина Рита!» Жаклин метнулась к столу. «Он сказал, что вы будете довольны». Я заинтересованно приподнялась, поправляя сорочку, и улыбнулась. На круглом подносе стояла чашечка ароматного кофе, сливки и сэндвич с рыбой. «О, да, я довольна!» Усмехнулась радостно и слезла с кровати. Замерла, пытаясь привыкнуть к собственному телу, пощупала заживший бок и отправилась в ванную комнату. «Служанки за мной». «Нам приказано, госпожа, не отходить от вас ни на шаг», — важно произнесла Жаклин. «Ладно», — согласилась я, здраво рассудив, что в ванной мне может стать плохо. Все-таки я слишком долго спала, и сейчас мучает легкая слабость. «А почему, госпожа? Ведь еще недавно я была миледи», — поинтересовалась, настраивая воду. Служанки переглянулись. Замялась Роза и густо покраснела. «К будущей королеве положено обращаться госпожа, а уже после коронации ее величества», — помогла ей Жаклин. «Что?» — изумленно воскликнула. «Что? К будущей королеве?» «Не сердитесь, госпожа», — виновато вымолвила Роза. «Но все уже знают, что его высочество свой выбор сделал и объявил завершение отбора». «Свой выбор? Да что же это такое? Чувствую себя попугаем». «Да, он выбрал вас», — как ни в чем не бывало, пояснила Жаклин. Я растерянно зависла, шумно выдохнула и смогла таки улыбнуться. «Вы не знали?» — озадаченно поинтересовалась служанка. «Нет, что ты!» — притворно воскликнула. «Конечно, знала!» Улыбнулась и полезла в ванну. «Нет, конечно, я понимала. Александр не раз четко сказал мне, но все же как-то внезапно и быстро. Я совершенно не готова становиться королевой. Ну какая из меня королева? Незаконченное высшее образование, и я ничего не понимаю в политике, мало знаю об этом мире, о его истории. Про придворные этикеты говорить не стоит. А чем должна заниматься королева? Что входит в ее обязанности? Нет, нет, нет, нужно бежать. За границу, в другой мир, да хоть в Челябинск. Я не готова». Захныкала и погрузилась под воду. Меня, естественно, быстро выловили, в четыре руки вымыли голову, натерли тело душистым мылом, а потом закутали в теплый халат и вытолкали из ванной. Прямо в объятия принца. Александр ловко поймал меня, прижал к себе и прошептал, глядя в глаза, обезоруживая своим взглядом. «Ну как ты? Вкусно пахнешь!» – прошептал, шумно втягивая воздух рядом с моей шеей. «Я так соскучился!» – прижался сильнее, утыкаясь подбородком мне в плечо. «Безумно!» Судорожно сглотнула, пытаясь отстраниться. Сердце колотилось в ушах, я не могла нормально сделать вдох, мысли путались. «Александр, мне нужно сказать кое-что важное!» Сожалея, улыбнулась и высвободилась. «Давай присядем, только...» Повернулась к служанкам и попросила их ненадолго оставить нас наедине. Усадила принца на софу и села рядом, повернувшись к нему лицом. «Понимаешь...» Слова застряли в горле. «Как мне правильно донести свою мысль?» Александр взял мою руку и переплел наши пальцы. «Смелее!» — усмехнулся он, будто не замечает моего волнения. «Я не готова стать королевой!» — выпалила и резко выдохнула. «Не могу выйти за тебя замуж! Я не справлюсь, я...» «Подожди, подожди!» — хмуро осадил Александр, вглядываясь в мои глаза. «Я настолько тебе противен?» «Что? При чем здесь это?» Искренне удивилась я. Александр хмыкнул и взъерошил волосы. «А я не понимаю, при чем тут королева. Не помню, чтобы сейчас предлагал тебе ей стать». «Но...» Мои глаза округлились. Кажется, я окончательно запуталась. Принц закусил губу и внезапно притянул меня к себе. Обнял и поцеловал волосы. «Послушай», — — прошептал вкрадчиво. «Я сейчас ничего от тебя не жду и не требую. Но я должен объявить о своем выборе, чтобы завершить отбор. Это не означает, что мы поженимся завтра. Не думала же ты, что я не дам тебе времени привыкнуть». Он отстранился, а я смогла увидеть на дне темной радужки глаз все те чувства, которые Александр обычно прячет. Тревогу, беспокойство, любовь. «Поверь, у нас будет много времени, чтобы узнать друг друга лучше, чтобы ты привыкла, освоилась. Я не буду давить», — тепло улыбнулся он и погладил меня по щеке. «Не скрою, что схожу по тебе с ума и готов связать нас узами брака уже завтра. Но я понимаю, все понимаю. И твои чувства, и сомнения. Давай просто будем рядом, вместе». Я не могла оторваться от этих чарующих, притягательных темных глаз. Не могла перестать тонуть в этих чувствах. Смогла лишь вымолвить «давай». Очень сипло, не узнавая свой собственный голос. «Кажется, ты мне нравишься». Александр усмехнулся. «Хороший знак!» Притянул к себе и поцеловал. Нежно раздвинул мои губы, провел по ним языком и жадно проник в рот. Чувство, словно он желает меня поглотить, втереть в себя, размазать по своему телу. А мне хотелось раствориться в этих пьянящих эмоциях, не сдерживать себя, не сдерживать стоны. Александр зарылся пальцами в моих волосах, слегка потянул и проложил дорожку поцелуев от скулы до ключицы, невероятно дразня. Кожа покрылась мурашками. «Я теряю рассудок», — жарко прошептал Александр. «Хочу, столько хочу с тобой, что дурею. Мне так мало тебя». Отстранился, криво усмехаясь, и провел губами по щеке. «Долго ты не сможешь от меня бегать. Ты единственная женщина, которую я желаю всем сердцем». Залилась смущенным румянцем, рвано выдыхая. «Если он сейчас не прекратит, я превращусь в зефир. Мягкий, сладкий, податливый». Александр, будто поняв мое состояние, отстранился, тяжело дыша мне на ухо. «Сейчас мы с тобой пообедаем, потом к тебе придет модистка пошить для бала платье, потом...» Усилием воли выпустил меня и растер лицо ладонью, пытаясь прийти в себя. «Потом я немного займусь делами, а вечером хочу погулять с тобой по парку. Как ты на это смотришь?» «Свидание?» Взволнованно усмехнулась, облизывая припухшие губы. «Свидание!» — томно выдохнул Александр и оставил на моих губах легкий, трепетный поцелуй. «Согласна?» «Согласна», — прошептала, пытаясь не утонуть в темной заводе глаз. Мы приятно пообедали, обсуждая предстоящий бал, и все казалось шло, как обычно. Передо мной все тот же Александр, которого я знаю, к которому привыкла. Думала, буду испытывать неловкость, но нет. Его слова меня здорово успокоили. На душе заметно полегчало, перестали терзать думы. Возможно, через год или два я буду думать, какой дурой была, что вообще сомневалась. А сейчас я просто благодарна принцу за все. За его терпение, за его решительность, за непоколебимость, несмотря ни на что. За его любовь, которой он щедро окутывает меня, словно пуховым одеялом. «Спасибо», – прошептала, несмело глядя на него и замерев с вилкой в руке. «Спасибо». Александр поднял взгляд и тепло улыбнулся. «Тебе спасибо. Ты сделала меня по-настоящему счастливым. Ты дала мне так много, что не передать словами. Я, наконец, стал принимать себя таким, какой я есть. Перестал волноваться о своем происхождении. С тобой я стал увереннее и сильней. Спасибо». Как же приятно слышать подобные слова и неловко одновременно. «Я ведь ничего такого не сделала». Кивнула и продолжила есть. Потом проводила Александра заниматься делами, едва не сорвавшись, когда он снова меня поцеловал, и стала дожидаться модистку. Если честно, мне уже все равно, в чем идти на бал. Скорее бы все это закончилось, и мы бы смогли спокойно провести время вместе. В дверь постучали. На кухне шныряли люди, суетились помощники, ругались повара, ее замечали, кланялись и дальше занимались своими делами. Она улыбнулась, заваривая чай, сняла крышку с чайника, добавила лепестки жасмина, немного сушеных ягод боярышника, пыльцу тысячелетника золотистого. Ровно столько, чтобы принц заснул не сразу. Взяла поднос и повернулась, окликнув замершего в ожидании слугу. «Отнеси это в кабинет его высочества!» Передала мальчишке поднос, подавив самодовольную ухмылку. Покинула кухню и отправилась встречать приглашенную модистку. Молодая женщина в роскошной кружевной шляпке уже оглядывалась в огромном холле. «Госпожа Рид!» – приветливо улыбнулась она, учтиво склоняя голову. «Мы так рады вам! Спасибо, что приняли наше предложение и незамедлительно явились!» Модистка ответила вежливой улыбкой. «Благодарю, Она запнулась, не зная имени женщины, что вышла встречать. «Госпожа Кофран!» – обворожительно улыбнулась Агата. «Пойдемте, покажу вам мастерскую, где вы сможете найти все необходимые инструменты». «У меня все с собой», – смущенно улыбнулась модистка, приподнимая чемоданчик со швейными принадлежностями. «А ткань доставили еще вчера». Агата кивнула. «Понимаю, каждый мастер привык работать со своим инструментом. Но у нас богатый выбор аксессуаров, которые могут пригодиться. Броши, серьги, невидимки с камнями для волос. Вдруг у вас закончатся булавки, к примеру. Да и в мастерской удобнее работать, чем в комнате». «Спасибо за заботу», – искренне поблагодарила модистка. «Я буду счастлива пошить платье для будущей королевы. Надеюсь, никого не разочарую». Агата едва слышно скрипнула зубами. «Мы возлагаем на вас большие надежды». До мастерской шли молча. Агата отперла дверь и пропустила модистку вперед. «У вас здесь очень просторно», – произнесла та, озираясь. «Швейная машина там», – указала Агата, снимая со стены канделябр. Модистка направилась к столу, уже предвкушая предстоящую работу. Не раздумывая, Агата подошла со спины, занесла руку и ударила модистку по затылку. Девушка упала без чувств. На светлом полу расплылось алое пятно. Поставила канделябр на стол и взяла модистку за ноги, оттащила в кладовую, небрежно бросила несчастную и заперла дверь. Агата огляделась, стянула со стены ткань и принялась вытирать пол. В этот момент дверь в мастерскую открылась. «Чего так долго?» – поинтересовалась Агата, подняв голову. «Принц, наверное, уже выпил чай. Привела?» «Да, мама, привела», – кротко отозвалась Айнир и пропустила вперед наемницу. Агата выпрямилась, ухмыльнувшись. «Переодевайтесь, Мойра, будете модисткой. А пока переодеваетесь, расскажу, что нужно делать. А ты ступай к принцу, да поторапливайся, я приведу свидетелей». Наемница молча приступила к делу. «Мне немного страшно», – замялась Айнир в дверях. «А вдруг все сорвется? Эта Рамис слишком везучая и хитрая, не такая наивная и ранимая, как мы думали». Агата вздохнула, потирая виски. «Мы зашли так далеко, я сделала всю грязную работу, а ты просто в кровать принца лечь не можешь. Энни, ты меня разочаровываешь». «Прости», – кисло произнесла Айнир и развернулась к двери. Сердце бешено колотилось в груди, но от счастливого замужества, от власти, от трона отделяет один незначительный шаг. Всего один. В этот раз все должно получиться. Роза открыла дверь и пропустила темноволосую женщину с чемоданчиком в руке. «Меня зовут госпожа Рид», – поклонилась женщина. «Я приглашенная модистка, мой салон славится по всему Ассирийску». «Элена», – вежливо улыбнулась я в ответ и поднялась. «Можете приступать, хочу поскорее освободиться». Мои мысли занимал предстоящий вечер с Алексаном. Мне хотелось хотя бы один день не думать ни о чем, кроме нас. Модистка попросила раздеться до белья, чтобы она могла снять мерки. «У меня с собой образцы ткани, и мы подберем самый подходящий для вас цвет и материал, обговорим фасон, я сделаю несколько набросков», – произнесла модистка, открывая чемоданчик. «А можно попросить подать чай? Я приехала из города, и еще не было возможности отдохнуть». «Да, конечно», – отозвалась я, раздеваясь. «Роза, позаботьтесь, пожалуйста, и не забудьте закуски». Камеристка послушно поклонилась и вышла за дверь. Со мной осталась Жаклин, которая с каким-то подозрительно настороженным интересом наблюдала за модисткой. «Повернитесь, пожалуйста», – попросила модистка, достав сантиметровую ленту. «У вас очень стройное тело. Пошить идеальное платье не составит труда». «Спасибо», – вздохнула и повернулась. Модистка принялась снимать мерки. «Я также принесла образцы шпилек для прически. Хотела бы обсудить после утверждения цвета будущего платья». «Извините, госпожа», – неожиданно вмешалась Жаклин. «Я вспомнила, что мы не вымыли вам голову». Изумленно обернулась через плечо, вскинула брови, как бы спрашивая: «А что мы делали днем?» «Голову можно вымыть позже», – улыбаясь, заметила модистка. «Нет, это совершенно неприемлемо для молодой госпожи», категорично отрезала Жаклин и взяла меня за руку. «Его высочество может прийти в любую минуту, а вы с грязными волосами. Какой позор, какой стыд!» И буквально потащила меня в ванную, словно на буксире. Простите, госпожа Рид, мы ненадолго». Виновато улыбнулась и позволила себя утянуть. Жаклин захлопнула дверь, подбежала к ванной и включила воду, увеличив напор. Я насторожилась. Служанка не казалась мне глупой и взбалмошной. Должна быть причина ее странного поведения. «Жаклин!» – осторожно позвала, приближаясь. Девушка поманила меня пальцем, заметно волнуясь, и как только я подошла достаточно близко, зашептала. «Я видела фотокарточку госпожи Рид в газете. Они ей много писали. И эта женщина совершенно точно не она!» Сердце дрогнуло, пропустив удар. Не знаю, почему я сразу поверила словам служанки, но все же спросила. «Ты уверена?» Жаклин активно закивала. «Уверена, так уверена, что могу принести клятву. Не знаю, кто эта самозванка и почему выдает себя за модистку, но мне происходящее не нравится». «Мне тоже», — отозвалась сипло, ощущая, как пересыхает в горле. «И что делать? А вдруг она просто ее заменяет?» «Зачем тогда представляться чужим именем?» — резонно заметила Жаклин. «Ну, представилась бы своим и сказала, как есть. Но она представилась госпожой Рид, а это очень и очень странно». «И что теперь делать?» — обреченно спросила, закусывая костяшку указательного пальца. «Может, мне осторожно выйти и позвать стражу?» — предположила Жаклин. «И что мы скажем? Она ведь ничего не сделала!» — неуверенно поморщилась в ответ. «Будем ждать, пока сделает?» — скептически произнесла Жаклин. «Меня озарило. Точнее, пришла сумасшедшая догадка. Меня ведь столько раз пытались устранить. А что, если это наемная убийца? Специально отослала Розу и сейчас планирует...» В дверь раздался требовательный стук. «Мисс Рамис!» — позвала псевдомодистка. «Если вы будете так долго сидеть в ванной, мы ничего не успеем. А бал уже через несколько дней». «Уже иду, пару минут!» — отозвалась я как можно непринужденнее. Судорожно вздохнула, беспомощно озираясь. «Что делать? Что, черт возьми, делать? И как назло ни единого окна, в которое можно было бы вылезти!» И тут мой взгляд зацепился за стеклянную вазу, наполненную цветными декоративными камушками. «Жаклин!» — позвала я и сглотнула. «Замани сюда модистку, сможешь? Скажи, что нужна помощь!» «А вы?» — испугалась Жаклин. «А я ее встречу!» — произнесла, ухмыльнувшись, и направилась к вазе. Александр составлял официальный документ о расторжении мирного соглашения с лирийцами, который должен передать посол с почетной делегацией. Размял шею и макнул перо в чернильницу. В дверь вежливо постучали. «Входите», — отозвался, поднимая голову. В кабинет вошел слуга, держа поднос, и учтиво склонил голову. «Чай, ваше высочество», — тихо вымолвил он и поспешно выставил посуду на стол. «Благодарю», — произнес Александр, беря фарфоровый чайник. «Ступай!» Мальчишка поклонился и выскользнул в коридор. Александр наполнил чашку темно-золотистым ароматным напитком и зажмурился от удовольствия. Осталось немного, а вечером... От нескромных мыслей прокатился жар по всему телу, оседая сладкой негой внизу живота. «Скоро, скоро!» Взял чашку и сделал глоток. Вкус восхитительный. Отпил половину и поставил чашку. Тьма отозвалась мгновенно. Рванула наружу, недовольно взвелась, шипела и хлынула в кровь, уничтожая яд. Александр схватился за край стола, упорно сдерживая тьму, чтобы не вырвалась, никому не навредила. На лбу выступила испарина, бросила сначала в жар, потом в холод, и через несколько мгновений отпустила, позволив облегченно выдохнуть. Александр откинулся на спинку кресла. «Что это было? Неужели в чай что-то подмешали?» Нет, его травили и раньше, но тьма была запечатана, и несколько раз Александру серьезно доставалось, хотя его успевали спасти. Один раз целитель, один раз Киоши. А сейчас... Александр удивленно усмехнулся и снял с чайника крышку. Оставшийся напиток вылил в чашку, а заварку высыпал на блюдце. Поковырялся пальцем, понюхал, призвал тьму и понюхал еще раз. «Тысячелетник золотистый, ошибки нет. Кто-то пытался меня усыпить. Зачем?» Александр недоуменно поморгал и выглянул из кабинета, подозвал стражника и произнес: «Найти капитана управления дознания. Он должен быть где-то здесь. Передай, чтобы пришел в мои покои со своими людьми. Это срочно». «Да, ваше высочество». Стражник поклонился и поспешил прочь выполнять поручение. Александр ухмыльнулся, ослабил ворот камзола и притворно широко зевнул. «Что-то я устал», — произнес, обращаясь ко второму стражнику. «Буду у себя в покоях, немного отдохну». Стражник поклонился и остался стоять. Александр усиленно изображал сонливость и даже покачивался на случай, если за ним наблюдают. В крови клокотал адреналин. «Наконец я эту дрянь поймаю!» Выставлять охрану не стал, чудом только удержался, чтобы гостеприимно не распахнуть двери и не поставить табличку «Добро пожаловать». «Даже интересно!» — усмехнулся про себя, наполовину расстегивая камзол. Широко зевнул, потянулся и упал на кровать лицом в подушку. «Теперь главное не выдать себя раньше времени и не заснуть по-настоящему». Долго ждать не пришлось. Двери тихо открылись, кто-то почти бесшумно вошел в покои. «Вот бы посмотреть! Ну ничего, еще насмотрюсь!» Зашуршала одежда, затрещала ткань. «Что она делает? Сомнений не было, это женщина, но что она творит?» Неожиданный шлепок и тихий всхлип заставили напрячься. «Она себя избивает? Заняться больше нечем?» Но тут Александра попытались перевернуть, не вышло. Тогда нахалка взялась за штаны. «Ну нет, это уже слишком!» «Снимать с меня одежду может только одна женщина», произнес Александр, переворачиваясь и садясь. «И это не вы, мисс Айнир», угрожающе закончил фразу. Мерзавка рванула к дверям, но Александр прыгнул, ловко поймал ее за талию и бросил на кровать. Лицо девушки пылало, особенно одна его сторона. На губе маленькая ранка, а на обнаженном плече красный след. И даже платье порвано. «Что вы пытались изобразить?» Скептически усмехнулся Александр. «Изнасилование? И с какой целью?» «Ваше высочество!» Взмолилась мерзавка и упала на колени. «Я умоляю вас, простите, простите! Я ничего такого не хотела, ничего!» «Да, непременно отпущу, когда все выясню!» Произнес и стал застегиваться. «Я же не совсем дурак, мисс Айнир. Кто-то должен привести свидетелей, чтобы попытка изнасилования была зафиксирована. Иначе как меня потом шантажировать? А значит, этот кто-то с вами в сговоре. И я хочу знать, кто». По щекам девицы потекли крупные, настоящие слезы. «Только я. Это все я. Прошу, отпустите. Я все-все расскажу. Ведь я люблю вас». Александр скривился. «Вот не надо. Любовью ваш поступок и не пахнет. Это вы пытались отравить Алену Рамис?» «Нет, не я». Кажется, искренне воскликнула Айнир и разрыдалась, уронив лицо в раскрытые ладони. «А я говорила, ничего не выйдет, я говорила!» Бормотала она, всхлипывая. Александр потер лоб, вздыхая. Вся ситуация до тошноты противная. Почему хорошенькие девушки идут на такой шаг? Они не должны никого травить, должны носить шляпки, украшения и радовать мужские взгляды своей неземной красотой. По коридору разносился топот ног и голоса. Айнир дернулась, пытаясь сбежать, но Александр ухватил ее и усадил обратно. «Не дергайся», — предупредил жестко. «Хуже будет». И благополучно отошел. «Стража! Стража! Меня пытаются убить!» — крикнул Александр, а на удивленный взгляд Айнир произнес. «Что? Я тоже так могу. Нельзя?» Двери с грохотом распахнулись. «Скорее, мы можем не успе...» Управляющая недоуменно смолкла на полуслове, уставившись на одетого Александра. «Стража, эта мисс пыталась на меня напасть», произнес Александр недовольно. «Да, я как раз хотела...» Начала была Агата, но Александр прервал ее холодным жестом. «А вы, госпожа Кофран, подойдите к дочери», произнес он и перевел взгляд на свидетелей. «Так-так». Несколько лордов, граф Сотем и придворная шелуха. «Посторонитесь!» – раздался голос Айна. Первыми вошли его люди, следом он и Риден. Александр шумно выдохнул и усмехнулся. «Забирай всех, на месте разберемся». «Но ваше высочество!» – воскликнула управляющая. «Я не понимаю, до меня дошли слухи, что вы домогаетесь этой несчастной девочке. Разве это не так? Посмотрите, в каком она виде!» Александр криво ухмыльнулся. «Довольно, госпожа Кофран, ваша дочь все рассказала. «Нет!» – кинулась Айнир и получила звучную, увесистую пощечину. Отшатнулась, не веря, уставившись на разгневанную мать. «Как ты могла, дура? Как? Трусливая гадина!» И снова занесла руку для удара, но Александр вовремя ее перехватил, угрожающе глядя Агате в глаза. «К слову, ваш порошок тысячелетника на меня не действует!» Насмешливо улыбнулся и передал преступницу людям капитана. «Мы ничего не знали!» – первым выпалил граф. «А это нам предстоит выяснить!» – красноречиво пообещал Александр. «Алекс! Алекс!» – знакомый голос заставил вздрогнуть. «Алекс, там...» В покое влетела Карина, обращая на себя внимание всех присутствующих. Глаза Александра полезли на лоб. Босая, в одной сорочке, в крови, рванул вперед, на ходу снимая камзол. «Отвернитесь немедленно!» – скомандовал громовым голосом, закутывая девушку в свою одежду. Тьма плескалась через край, а сердце отбивало тревожный ритм. «Упс!» – пискнула Карина, вжимая голову в плечи. «Не знала, что у тебя тут так весело!» – прошептала испуганно и добавила. «Я сейчас все объясню!» Я встала у дверей с занесенной вазой в руках, а Жаклин у ванны. «Кричи!» – подавала я сигнал глазами, и служанка закричала. «Госпожа Рид! Госпожа! Господи, помогите! Миледи упала и ударилась головой!» Я любезно открыла замок. Дверь резко распахнулась, я приготовилась, но псевдомодистка влетела слишком быстро и сразу отскочила в сторону, будто ожидая удара. В ее руке сверкнул кинжал. «А вы не так глупы, мисс Рамис!» – ухмыльнулась она и рванула ко мне. «Спасибо долгим годам тренировок. Спасибо моим братьям за отменную реакцию. Я просто бросила в наемницу вазу, которая разбилась о стену, брызнув осколками, а сама метнулась в сторону. Зашла ей за спину и пнула ногой. Наемница полетела вперед, но устояла. Чтобы не дать ей сориентироваться, ударила под колено и пихнула руками. Она упала на спину и попыталась встать, но я опрокинула ее обратно и села сверху от всей души, ударив кулаком в нос. Наемница взвыла, хватаясь за лицо, зарычала и скинула меня с себя через голову. «Оу!» – застонала я, ударившись головой. В тело впивались осколки. Наемница бросилась за упавшим кинжалом, но я, схватив ее за ногу, дернула на себя. Весь пол был в ее крови, руки и ноги жутко скользили. Жаклин кричала. «Стражу зови! Зови стражу!» – выкрикнула я и получила ногой по голове. Наемница пыталась вырваться, но я держала крепко, несмотря на сыплющиеся удары. Мы барахтались на полу, как две пиявки, и я не позволяла наемнице встать. Подтянулась выше, почти забралась ей на спину, схватила за волосы и хорошенько приложила лицом о кафельный пол. Наемница глухо застонала, едва шевелясь. Пока я пыталась отдышаться, она внезапно перевернулась вместе со мной так, что теперь я оказалась снизу. Занесла кулак, но удара так и не последовало. Ворвавшийся стражник заломил наемнице руку, а ее саму скинул и прижал к полу. Следом влетели остальные. Я медленно поднималась, превозмогая звенящую боль в голове. «Найдите капитана и отправьте его к принцу и... модистку!» Взглядом нашла перепуганную, рыдающую Жаклин и поманила рукой. «Помоги им! Настоящая модистка может быть связана или ранена!» «Да, госпожа!» – всхлипывая, произнесла служанка и отправилась со стражниками искать модистку. «Вам нужен целитель!» – произнес один, пытаясь накрыть своим камзолом. «Нет!» – резко выдохнула и сорвалась с места. «Мне нужно к принцу!» Никогда еще я так быстро не бегала, не замечая боли. Адреналин творит чудеса. Александр подхватил меня на руки и решительным шагом куда-то понес. Суета и гомон голосов остались позади. «Айн без нас разберется», — сурово произнес он. «А я присоединюсь к нему позже». «Живой!» — трепыхалась единственная мысль в моей голове. «Живой!» «Я думала, тебя убить собираются». Тихо мурлыкнула, прижимаясь щекой к шершавой ткани камзола. «Испугалась?» – самодовольно усмехнулся этот нахал, что вечно заставляет меня нервничать. «Не бойся, никто не хотел меня убить, всего лишь изнасиловать». Подавилась воздухом, вскинув изумленный взгляд. «Серьезно?» «Ну, судя по всему», – Иронично отозвался он и поцеловал меня в макушку. «Лучше расскажи, что с тобой случилось. Почему ты в таком виде?» Александр стиснул челюсти, сдерживая клокочущий гнев, а заодно стиснул и меня в своих руках. И я рассказала. Собственно, и рассказывать особо нечего. Драка была короткой, а на моей стороне Жаклин и стража. Да и наемница не слишком проворная и везучая оказалась. «Я только за модистку волнуюсь», — поморщилась в конце рассказа. Александр подозрительно молчал. Его взгляд смотрел сквозь меня и казался стеклянным. «Эй, ты чего?» Позвала ласково и тронула за плечо. «Тебя могли убить». «Могли», — не стала спорить. «Но все обошлось. Главное, мы наконец разобрались, кто на меня покушался. Или нет?» «Почти», — все еще отстраненно отозвался Александр. «Агата Кофран, управляющая замком. Я бы никогда не подумал». «Агата?» — воскликнула, удивленно распахнув глаза. «Думала, челюсть на землю уроню». «Агата? Это очаровательная, милая женщина?» Александр уверенно кивнул. «Я сам поражен, но теперь все сходится», — задумчиво протянул он. «Я все думал, откуда участница отбора может знать все потайные ходы, откуда у нее ключи от чулана, откуда столько разных зелий и порошков. А ведь Агата имеет доступ во все уголки замка и ключи почти ото всех дверей. А уж достать какие-то зелья для нее не составило бы труда, я просто...» Александр поморщился. «Я не ожидал, никогда бы не подумал. А предпосылки были. Точнее, я бы мог догадаться, когда ее внебрачная дочь, мисс Энни Айнир, чудесным образом оказалась на отборе. А до этого Агата сватала мне ее, очень настойчиво предлагала познакомить. А я сказал, что мне неинтересно». «Ты не виноват», — утешающе произнесла и погладила Александра по щеке. «Никто бы не догадался». «Я должен быть внимательнее к таким мелочам», — покачав головой, возразил этот упрямый мужчина. Усмехнулась и прижалась к его груди, слушая гулкие, мощные удары сердца. Александр принес меня, ну, судя по запаху, в лазарет. Уже знакомый доктор вышел навстречу. Его лицо удивленно вытянулось, в глазах промелькнул испуг. «Доктор, прошу прощения за свое прошлое поведение. Давайте начнем сначала». Выпалила, прежде чем впечатлительный мужчина потерял бы сознание. «Хм!» Доктор сглотнул и жестом пригласил нас в смотровую. Фактически ничего серьезного. Пару ссадин, синяков и стекол. Все вытащили, раны обработали, где надо, забинтовали. Александр сидел рядом, взволнованно наблюдая. «Бал все равно состоится?» — спросила, болтая ногой. «Да», — Александр потер переносицу. «Нужно только разобраться с Кофран и Айнир». «Мне бы хотелось присутствовать», — призналась шепотом. «Услышать, что на самом деле произошло и почему». «Да все банально», — устало отозвался Александр и привалился к стене. «Кофран очень сильно хотела получить власть. Так сильно, что решила всеми способами выдать дочь за меня. Я так думаю. Но послушать их версию интересно. И все же не ясно, зачем было травить тебя и подсовывать то письмо». «Вот-вот», — со вздохом согласилась с ним. В этот момент дверь смотровой распахнулась, и помощник капитана внес раненую девушку. Она повисла на его руках безвольной куклой, и было видно, что голова разбита. «Модистка?» – взволнованно подскочила я. «Сиди!» – строго осадил Александр. Доктор кинулся к пострадавшей. «Кладите ее на стол!» – велел он. «Остальных попрошу выйти». «Она жива?» – спросил Александр. «Вы сможете помочь?» «Жива!» утвердительно кивнул доктор, щупая пульс. «Но без сознания. Мне нужно хорошенько ее осмотреть, прежде чем вынести заключение». «Я скоро вернусь», — произнес Александр, подхватил меня на руки и вышел вместе со мной. «Может, позвать Киоши?» — шепотом поинтересовалась я. «Пока не стоит», — отозвался он и понес меня обратно в замок. Александр отправился в мои покои, где меня уже ждали взволнованные служанки с опухшими, покрасневшими глазами. «Госпожа!» — кинулись обе, стоило нам войти. «Как тут не улыбаться?» «Оставьте нас ненадолго», — попросил Александр, укладывая меня на кровать. «Когда я уйду, позаботьтесь о ней». «Да, ваше высочество», — служанки поклонились и вышли. «Я хочу навестить модистку», — законючила, садясь на колени. «Потом», — произнес Александр и нежно провел по моей щеке. «Отдохни, пожалуйста, хоть немного». Я проверю наших заключенных, переговорю с Айеном, узнаю, как дела у доктора, и вернусь. А ты будешь послушной девочкой, хорошо?» «Хорошо», – нехотя сдалась я. «И поешь что-нибудь», – усмехнулся Александр и поцеловал меня. Трепетно, но слишком быстро. Я не успела насладиться. «Будешь так дышать и смотреть на меня?» – угрожающе произнес он и поднялся. «Оставлю стражу. Никого, кроме своих служанок, не впускай, поняла?» «Да», – кисло отозвалась и потянулась. «Надо бы одеться в нормальную одежду и действительно поесть. Ничего так не помогает от стресса, как сочный кусок мяса. И торт. Да, пожалуй, торт подойдет». Александр смотрел в лицо женщины, которая проработала при дворе больше 15 лет, а она смотрела в стену. «Молчит!» – кисло произнес капитан из-за стола, на который, между прочим, закинул ноги. Совсем оборзел и распустился. А дочка ее в соседней допросной рыдает. «А свидетели?» «А чего свидетели?» – хмыкнул Айн. «Повелись на сладкие речи и обещания. Кофран им наобещала несметных богатств, когда Айнир станет королевой. К слову, мне кажется, тебя не планировали оставлять в живых. Сначала шантаж, ты бы женился, а тебя потом, прямо на следующий день». «Я догадываюсь», — хмуро отозвался Александр и развернулся к выходу. Хотелось верить, что от Айнир будет больше толку. Девушка лежала на тахте, уткнувшись лицом в собственный локоть, и рыдала. Надо полагать, искренне. «Мисс Айнир», — позвал Александр, присаживаясь на стул. «Успокойтесь немного, давайте поговорим». Девушка вздрогнула и села, спешно размазала по лицу слезы и шмыгнула припухшим носом. «Расскажите мне, что знаете, только честно. А я подумаю, как вам помочь и смягчить наказание». «Я... это все мама!» Плечи Айнир вздрогнули. «Я говорила, а она сначала подсыпала Рамис в чай снотворное, когда та вышла от вас, рыдая, притворилась добренькой, предложила успокаивающие травы, а сама пробралась по тайным ходам в ее комнату, подбросила письмо и таблетки». «А какой был расчет?» – не понял Александр. «Ну?» – Айнир достала из кармана платья платок и вытерла нос. «Мама сказала, что вас обвинят в попытке изнасилования и смерти Рамис, а мы выступим свидетелями того, что вы в этот вечер были со мной и никого не домогались. Но за свою помощь мама хотела запросить, чтобы вы женились на мне». Александр запрокинул голову и рассмеялся. «Прости, прости, но вы серьезно предполагали, что меня так просто обвинить, что я сам бы не нашел способа выпутаться из трудной ситуации и действительно мог бы жениться на тебе?» «А я говорила!» По щекам Айнир снова потекли крупные слезы. «Потом мама вроде как поверила, что у меня есть шанс на победу в отборе, но и тут кто ж знал, что Рамис не только выживет, но и так изменится, что привлечет ваше внимание!» «Тогда она стала делать все, чтобы вывести Элену из участия, да?» Верно догадался Александр. И как ни старался, начал злиться. «Да», – всхлипнула Айнир. «Время поджимало, и тут мама подумала, а почему бы не инсценировать изнасилование, но со мной? Она бы затребовала немедленно жениться на мне, мешала только Рамис». Александр скривился. «Скажи, ты рыдаешь, потому что тебе жаль? Или потому что ничего не получилось? Или потому что попались?» Айнир вскинула голову, растерянно смотря в глаза Александра. «Ясно», – вздохнул он и поднялся. «Я приглашу твоего отца и обсужу с ним, что с тобой делать дальше». «А мама?» И все же Айнир волнуется за нее. «А госпожа Кофран поедет в тюрьму. Пожизненно. Она слишком провинилась и не может находиться на воле. Извини», – произнес и вышел, выдыхая.